Глава 60. Утро было не лучше ночи. Примерно в 6:40 загрохотали пушки зенитного яруса. Стреляли они недолго и всего парой башен. Но после этого грохота, отдававшегося вибрацией внутренней стенки, никому в кубрике спать уже не хотелось. «Я чайку соорудю», – предложил Шойбле и, включив нагреватель, ушел умываться. «А ты чего тут ночью шлялся?» – спросил Хирш, протирая глаза. «А ты разве не спал?» «Спал вроде, но слышал, как ты бегал. То из кубрика, то по коридору». «Что-то с животом случилось. Пережрал чего-то». «Бывает». Хирш сел и сунул ноги в тапки. Потом зевнул еще раз и сказал. «А что там палили, не знаешь?» «Не знаю. Тревоги не объявляли. Может, стрелкам чего пригрезилось?» «Может, и пригрезилось. Их там теперь 20 человек. Кому-то запросто может пригрезиться». Хирш поднялся и стал делать разминочные упражнения. Прибежал Шойбле, дыша на весь кубрик мятной пастой. «Ну что, никто воду не выключит. Мне одному это, что ли, надо? Выкипает же». В коридоре послышались крики. Джек вышел посмотреть и увидел бойца в одних штанах с голым торсом. Он бил себя в грудь и кричал двум соседям по кубрику. «Смотрите, уроды! Вот они, эти шрамы! Они меня резали! Резали механической пилой!» «Но хватит тебе, Кроун, хватит, приятель! Пойдем, тебе нужно прилечь! Мало ли чего людям снится!» Уговаривали его два других бойца и пытались увести товарища в кубрик. Однако он вырывался и продолжал кричать. «Они меня похитили! Они утащили меня прямо из-под вашего носа! И ни одна сволочь ведь не проснулась!» В конце концов он умчался в дальний конец коридора и уехал на лифте, а его товарищи, покачав головами, вернулись в кубрик. «Что это с ним?» – спросил их Джек. «Да сами не знаем. Как будто крыша поехала. Вскочил с койки и давай орать, что его похитили и резали на куски». «Чем резали?» «Говорит, механической пилой». «Так вызовите врача». «Вызвали уже, только...» «Что?» «У него везде свежие шрамы, как будто третьего дня, понимаешь?» «Ну?» «Раньше их не было. Мы вместе в душ ходим». «Так скажи об этом врачу». «Не скажу», – после паузы ответил боец. «И правильно, а то и тебя в дурку отправят. Тут долго разбираться не будут».